Джулия вытерла слезы, отвернулась от окна. «Ничего, Уилл. Почему ты плачешь? Боже мой!» Джулия закрыла лицо руками. «Боже!» А близнецы все визжали от смеха. Они как раз добрались до того места, когда Аякс вылез из люка весь в навозной жиже. Но Говард поднялся со стула, перекинулся парой слов с женой, и Джулия уткнулась ему в плечо. — Что случилось? — спросил Уилл. — Умер человек. — Далеко отсюда. — Американский президент, — объяснил Говард. Уилл не видел маму такой беззащитной с того самого дня, как родились близнецы. Отрешенность в ее позе пугала его, и Уилл не удержался от расспросов. — Кто? Кто умер? —